Между тем собиратель милостыни, закинув суму за спину, продолжал удаляться с выражением на лице, которое прохожие могли бы принять за благочестивое смирение, но которое, однако, было следствием озабоченности. Горанфло придумывал отговорку, которая могла бы выручить его из беды. Увиденные издали монастырские ворота показались ему более мрачными, нежели когда-либо. Группа монахов, разговаривавших на пороге и с беспокойством смотревших на все четыре стороны, показалась ему также дурным предзнаменованием. Но едва он вышел из улицы Сен-Жак, как движение монахов, увидевших его, внушило ему невыразимый страх. «Они говорят обо мне», — подумал он. «Они показывают на меня, ждут меня. Меня, верно, проискали всю ночь. Отсутствие мое наделало шума, я погиб». У него закружилась голова. Ему пришла отчаянная мысль бежать, бежать без оглядки. Но некоторые из монахов шли уже к нему навстречу. Бежать не было никакой возможности. Его непременно догонят, свяжут, насильно повлекут в монастырь. Горанфло покорился своей судьбе. Опустив голову, он шел навстречу товарищам, которые остановились в нерешимости. «Увы», — подумал Горанфло, — «они, кажется, не хотят знать меня». Наконец, один из монахов пошел навстречу к Горанфло и сказал: «Бедный брат наш». Горанфло вздохнул и поднял глаза к небу. «Вы знаете, что приор вас ждет», — сказал другой. «Ах, Боже мой!» «Да, Боже мой!» — прибавил третий. «Он сказал, чтобы вас привели к нему, лишь только вы вернетесь». «Этого-то я и опасался», — проговорил Горанфло. «И ни жив, ни мертв, он вошел в монастырь. Дверь со скрипом затворилась за ним». «А это вы!» — вскричал брат-привратник. «Ступайте скорее! Вас требует к себе настоятель, почтенный приор наш Жозеф Фулон». И, взяв Горанфло за руку, брат-привратник повел, или лучше сказать, потащил его к приору. Там тоже за ним затворили двери. Горанфло опустил глаза, боясь встретить разгневанный взор аббата. Ему казалось, что весь мир покинул его и что он находится в полной власти начальника, по справедливости разгневанного. «А, наконец-то! Я вас дождался», — сказал аббат. «Преподобный отец», — проговорил монах, — «сколько беспокойства вы нам причиняете», — сказал приор. «Вы слишком милостивы, преподобный отец», — возразил Горанфло, не понимающий, что было причиной снисходительности, которой он никак не ожидал. Вы боялись вернуться в монастырь после того, что произошло в прошлую ночь, не правда ли? Признаюсь, я не смел воротиться, — отвечал монах, на лбу которого выступил холодный пот. «Ах, любезный брат, вы поступили неблагоразумно. Вы погорячились, — сказал аббат. Позвольте мне объяснить вам, почтенный отец. К чему тут объяснение? Ваш поступок... Вы не требуете объяснений? Чем лучше, — сказал Горанфло, — потому что я находился в затруднении. Я вполне понимаю ваше затруднительное положение. Вы были увлечены минутным энтузиазмом. Конечно, энтузиазм — святое чувство, святая добродетель, но и добродетели, употребленные во зло, становятся пороками. Поступки самые благородные, будучи преувеличены, заслуживают порицания. «Позвольте, преподобный отец, — сказал Горанфло, — теперь я ничего не понимаю. О каком поступке, извольте вы говорить? Я говорю о вашем поведении в прошедшую ночь». «Где? В монастыре?» «Ага, в монастыре». «Да-да».